купеческом паруснике разжиться ценностями не получилось. Я лишь занозу в ладонь там заработал, неудачно ухватившись за расщепленную доску. Море не только сожрало нос и середину корпуса, оно еще и остатки беспощадно обгрызло. Волны беспрепятственно забирались в дыры, вымывая оттуда все неприколоченное гвоздями. Здесь следует отметить, что местные корабелы расходовали материалы экономно, если не сказать больше. Даже там, где, на мой взгляд, без железных деталей обойтись было нельзя, они ухитрялись обходиться. В общем, гвоздями на кораблях ничего не прибивали, так что волны вынесли все подчистую. Можно, пожалуй, выдрать доски и брусья, кое-где их так расшатало, что сделать это несложно голыми руками. Больше ничего взять не получится. Оставалось надеяться, что галера демов порадует больше. Она ведь сохранилась куда лучше. Предчувствие меня не обмануло. Еще на подходе я наткнулся на то, что раньше принимал за скопление камней. Ошибся. Это оказались остатки еще одного корабля. Остатки жалкие, лишь киль уцелел. Древесина, из которой его сделали, была тяжелее воды, да и засела на рифах крепко, так что даже в высокий прилив он вырваться не смог. Тут уж последние сомнения испарились. И впрямь дивное местечко, раз свою могилу здесь нашли целых три корабля. Кстати, а куда подевались моряки? Неужели им не везло настолько, что гибли все? Или в этот цирк течение доставляло уже брошенные корпуса? Хотя кто станет бросать целое судно? Подплыв к галере, я понял, что как минимум часть команды осталась на корабле. Запаха разложения ни с чем не перепутаешь. Да и навязчивость его такова, что чуешь очень издалека. Странно, что только сейчас заметил. Ветер вроде на меня должен был его относить. Или смрад тоже крутит в воздушных водоворотах? Добравшись до пробоины в левом борту, ухватился за оголенное ребро шпангоута. Заглянул внутрь. Солнце, поднявшись высоко, давало неплохое освещение сквозь бреши в палубном настиле. Я рассмотрел ряды лавок гребцов, сложенные весла, полузатопленную кормовую часть. И еще заметил гребцов. Бедняги так и остались в цепях. Не факт, что убила их вода. Очень может быть, что причиной смерти стало как раз ее отсутствие. В борьбе с крепкими оковами они растратили последние силы, после чего долго и мучительно умирали. Когда это произошло? Я не патологоанатом, но на трупы насмотрелся, так что примерно мог предположить. Еще неделю-другую назад эти ребята, возможно, были живы. Не припомню в ту пору сильных штормов. Хотя море большое, а мы тогда шли не так уж близко к этим местам. Может, шквал налетел? Из тех, что и за 10 километров не почувствуешь, хотя в эпицентре он натворит дел. Бродить по трюму я не стал. Не из брезгливости. Просто знал, что ничего ценного возле гребцов не держит. Это территория невольников, цепей, весел, балласта. Гораздо перспективнее полазить наверху. Этим я и занялся. Вскарабкавшись на верхнюю палубу, тут же наткнулся на полезную в хозяйстве вещь – свернутый парус. Мачта, вытащенная из гнезда, тоже уцелела. Так поступают в непогоду или перед серьезным боем, что говорило в пользу предположения о шторме, ставшем причиной кораблекрушения. Волны сюда не доставали, но навощенная материя сухой оказалась лишь снаружи. Внутренние слои здорово отсырели, зеленая липкая плесень устроила там плантацию. Ничего, доставлю на берег, там расстелим на солнышке, и станет как новенький. Потом из него можно будет соорудить приличную палатку как на суше, так и на плоту. Да и по прямому назначению использовать материю не грех, если покинем остров своими силами. Самое перспективное для грабителей место располагалось на корме. Не доходя до него, грибная палуба обрезалась глухой переборкой, скрывая за собой миниатюрный двухъярусный трюм с низкими потолками. Выше него, третьим этажом, располагались каюты капитана и старших офицеров. Правильнее будет обозвать их каморками. В гробу и то просторнее, чем там. Хоть запах мертвечины преследовал меня и здесь, я не нашел ни одного трупа. За борт хозяев судна смыло, или покинули его сами, не знаю. Но ни одного не осталось. Скорее, все же самостоятельно убрались. Уж очень мало полезного оставили. В каютах даже медные монетки не завалялось. Хотя зачем мне деньги? Я искал инструменты, Оружие, карты. Ничего. Лишь покрытый ржавчиной узкий кинжал в простых деревянных ножнах. В сундуке возле одного из топчанов нашел длинную шелковую рубаху. Ценная вещь, но без раздумий поменял бы ее сейчас на самые страшные и старые ботинки. В трюме улов оказался куда богаче. Едва спустившись, чуть не наступил на плотницкий топор. Будто специально сюда положили, чтобы порадовать. Я и обрадовался, но одновременно насторожился. Судьба та еще затейница. Одной рукой погладит, другой зачерпнет тяжелым чугунным ковшом содержимого уборной и неожиданно выльет на голову. А потом еще и стукнет тем же ковшом, потому что не просто так выбирала самый тяжелый. Но никто не бросался на меня с сатанинским хохотом из глубин трюма. Там просматривались какие-то подозрительные штуки, но вели себя они смирно. При ближайшем рассмотрении оказались всего-навсего обычными бочками, выстроившимися вдоль стен. Несмотря на крушение, ни одна не упала, потому что их удерживали на месте хитроумные подобия сетей. Вытащить не помешают, а опрокинуться не дают. Квашеная капуста, сухари, солонина да вонючая вода. В одной осталось немного вина, судя по запаху, далеко не элитного. Но это не помешало мне сделать приличный глоток. После чего решил, что этот трофей надо непременно забрать. Я не алкоголик, зато знаю, что в этом мире лучшего средства для обеззараживания воды нет. Если нам с Нью предстоит долгий путь на плоту, пригодится. Поставив себе задачу утащить с галеры как можно больше полезных вещей, я прикинул фронт работ и выработал оптимальную стратегию их проведения. Первым делом, вспомнив рассказ Нью о ее приключениях, вылил подпорченную воду из бочек. 4 пустые емкости с немалым трудом выволок наружу. Они послужат основой для плота. Соединил их между собой при помощи досок и веревок, к полученному каркасу начал привязывать ценности. Деревянные детали, бухты тросов, парус, бочки с провизией. Потратив несколько часов, я превратил палубу корабля в подобие неубранного деревообрабатывающего цеха. Куда ни плюнь, щепки, обрубки забракованных досок и брусьев. А еще я стал обладателем неказистого громоздкого плота, болтающегося у борта галеры. Теперь предстояло главное – надо довести его до берега. На первый взгляд – безумная затея, ведь через водоворот даже на хорошей лодке не просто пройти, но лишь на первый. Наблюдая сверху за причудами местных течений, я приметил местечко, где, если вклиниться меж двух струй и суметь удержаться там минуту-другую, тебя выбросит будто из прощи по направлению к острову. Ведь в стороне от водоворота плот подхватит старое доброе течение, а направлено оно на восток, то есть к острову прямиком. Доберусь с ветерком. Так в итоге и получилось. Хотя мозоли я заработал немало, гребя неказистым веслом, которое вырубил из доски. Нью дожидалась меня на берегу. Синее пятно ее платья заметил издали. Она тоже не пропустила моего появления. Забралась по колено в воду. Крикнула издали. «Ну что там? Нашел?» «Ага». «Что?» «Немыслимой ценности сокровища. Трясусь от алчной радости. Ты даже не представляешь, как богаты здешние рифы. Целая куча бочек, причем не пустых. В одних вода, я ее вылил. В других солонина. Я их даже трогать не стал, потому как с душком. Или ты такое любишь? Нет? Ну, значит, я правильно поступил. Еще капуста была квашеная. Запашок от нее немногим лучше, чем от солонины. Так что оставил там. Вино прихватил. Честно скажу, им только заборы красить. Но получше напитков мне не оставили. И 2 бочонка сухарей. Так что мы теперь с хлебом будем». Но самое главное, я нашел топор. Прямо не рифы, а пещера Али-Бабы. Я уже волноваться начала. Тебя долго не было. Нелегко пришлось. Как ты вообще из того водоворота выбраться смогла? Какого водоворота? Ну, того. На рифах. Вода будто кипит. Меня швыряло от камня к камню. Там спокойно было. Ну, чуть-чуть волн, и все. Да, очень странно. Так что за водоворот? «Не знаю. Никогда такого не видел. Словами не описать. Давай подкрепимся, потом разберем плот». «А зачем его разбирать?» «Потому что он не годится для дальних плаваний. Завтра начнем делать серьезный. Сегодня я уже ни на что не годен, да и вечер на носу».